Глава вторая. Да, это была крепость. С круглыми башнями, с треугольными выступами бастионов, с черными глазницами полукруглых амбразур. Когда-то она, видимо, охраняла вход в бухту, но очень давно. Теперь башни и бастионы стояли заброшенные, это видно было даже издалека. Верхние кромки укреплений развалились, по стенам змеились трещины, в них росли кусты с черными листьями. Перед крепостью лежала мощенная плитами площадь, она полого подымалась к бастионам. Здесь травы было меньше, редкие высокие камни торчали на площади, как и в степи, вокруг камней росли мелкие пыльно-белые цветы. Сердце у меня колотилось, у других, по-моему, тоже. Доня кашлянул и сказал: «Если есть крепость, должны быть и люди». «Были когда-то», — негромко отозвался Голован. «Ты полагаешь, они все покинули планету?» Голован пожал плечами. «А может, мы, как и раньше, просто не видим людей?» — стучал во мне. «Но птицы, но трава, они-то живые, и мы их видим». Всегда желающий справедливости Кирилка звонко напомнил: «Но собаки-то должны быть обязательно, иначе зачем же мы летим?» И навстречу нам стали выходить собаки из-за камней, из густой травы у подножья бастионов. Их было множество, всякие, мелкие и крупные, терьеры и овчарки, сеттеры, как белый Бим, и узкомордые коли, бульдоги и болонки, пудели и таксы, но больше всего беспородных псов, клочкастых, веслоухих, с пыльными шкурами разных расцветок. Мы обомлели. Десятой части этой пёсьей стаи хватило бы для того, чтобы сходу сожрать нас без остатка. Бродячие псы, они ведь хищники пострашнее волков. «Скользящие скафандры!» — быстро скомандовал Голован. Я напряг воображение. Скафандр не получался. То ли с перепугу, то ли от того, что здесь были иные, не астероидные законы. То ли мы забыли какие-то правила, а еще мы со страху забыли, на какой планете находимся. Но собаки-то этого не забывали. Они не стали подбегать к нам, садились там и тут на плиты, иногда скребли за ушами и смотрели на нас желтыми и коричневыми глазами. Между взрослыми псами резвились щенята, они гонялись друг за другом, опрокидывались на спины и дрыгали лапами, тонко тявкали, но к нам не подбегали. «Ребята!» — опять очень звонко сказал Кирилка. «Вы что, не бойтесь? Это же не кусачьи собаки! Эй, собаки, идите сюда!» И тогда они побежали к нам, они тыкались носами нам в животы, лизали наши колени, терлись мордами о наши белые штаны и голландки, повизгивали и махали хвостами так, что над площадью поднялся ветер и пригибал пыльные цветы. Две псины, великанский пудель и курчавый терьер, прыгали вокруг и пытались лизнуть в лицо веранду. Она слабо отмахивалась: «Да ну вас!» А они все равно прыгали. Минька бесстрашно обнимался с белой остроухой Лайкой. Рыжая большущая дворняга взвалила мне на плечи лапы и дохнула в лицо розовой пастью. В ее глазах были веселые огоньки. Я не удержался и поцеловал псину в мокрый нос. Из-за мохнатого рыжего уха я увидел нашего Локи. Он сидел на корточках рядом с косматой кавказской овчаркой и что-то говорил ей на ухо. Овчарка внимательно слушала. Потом лизнула коричневую щеку. После этого она взяла Локи за подол и куда-то повела. Я торопливо погладил рыжую дворнягу еще раз и пошел за Локи и овчаркой. Остальные резвились с собаками и не обращали на нас внимания. Овчарка подвела Локи к похожему на мельничный жернов камню. Из-за него выкатился нам под ноги серый щенок. Наверное, месячного возраста, с толстыми лапками, круглым животом, полувисячими маленькими ушами и веселой мордашкой, замахал хвостом, похожим на согнутый мизинец. Локи взял собачьего малыша на руки и оглянулся на меня. «Этот... тот самый щенок. Для нас». «С чего ты взял?» «Потому что других щенков собаки с нами не отпустят. Не захотят расставаться со своими детенышами, а его маму вчера прибило камнепадом в каком-то ущелье». Локи потрепал щенка по ушам. «Глупый, не понимает еще, что мама не придет». «Откуда ты это знаешь-то?» — засомневался я. «Вот она», — сказала. Локи посмотрел на свою спутницу-овчарку. Та махнула хвостом. «Ты умеешь говорить с собаками?» Локи глянул удивленно и честно. «А что такого? В нашей стране это многие умеют. По крайней мере, дети!» Я оглянулся и закричал. «Ребята! Эй, ребята! Идите сюда!» Собаки были не только некусачие и добродушные, но и деликатные такие. Поиграли с нами, полоскались, но особенно не приставали и не стали увязываться, когда мы решили пойти внутрь крепости. И щенка нам отдали, не спорили, не рычали, когда мы взяли его с собой. Аленка несла щенка на руках, иногда тыкалась носом в его шерстку. Она дала ему имя Мухтар. Сказала, что когда-нибудь песик вырастет и станет как служебная собака из всем известного кино. А в том, что он мужского рода, не было ни малейшего сомнения. «А вырастет ли, если улетит с нами?» — подумал я. «Ведь мы-то не растем». И опять стало тревожно, вернее, непонятно как-то.